«Так мы никуда не придём», – расстроенно сказала Сенгар, потом повернулась к Джинте. «Может, обсудим вопрос вместимости кораблей наедине? Если вам это непременно надо», – произнёс Джинте, недоумевая про себя, почему она не может сообщить всё, что нужно здесь. «Однако прежде я должен со всей ясностью сказать, что для посадки на корабль нужны две вещи. Какие же? Желание самого человека и разрешение наземного правительства». «Вот именно», – вклинился Маэдин. «На случай, если ты забыла, наземное правительство здесь представляю я. По крайней мере, сейчас. Соблазнением заниматься бесполезно». «Что за низкие подозрения?» И Сянгар хлопнула руками по столу. «Кто тут занимается соблазнением? Зачем мне?» «Я не говорил, что это именно ты. Однако по твоим началам много женщин, так? Многие из них были проститутками. Если бы ты предложила их...» «Как низко! Всё это только в ваших грязных мыслях. И вообще, может, его превосходительство граф на самом деле Гома?» Сенгар указала на Джинта, потом вдруг на её лице отобразилось беспокойство. «Вы Гома? Должен ли я отвечать на этот вопрос?» Растерянно подумал Джинта. «На это отвечать не обязательно», – сказал за него Маэдин. «Это к теме обсуждения не относится». «Я просто решила вставить что-нибудь лёгкое, чтобы снять напряжение, ясно?» И Сенгар снова хлопнула по столу обеими руками. «Что это за что-нибудь лёгкое?» Маэдин тоже упрямо стукнул по столу. «Ты хотела с ним уединиться?» «Ага, значит, я всё-таки пыталась соблазнить его превосходительство графа, да? Раз так, я скажу прямо. У тебя паршивая репутация». «Естественно. Зарабатывать популярность среди заключённых – это не входит в мои обязанности». «А злоупотребление властью входит?» «Когда это я злоупотреблял властью? Клеветы я не потерплю». «Ну, сейчас я тебе скажу». Во время своей перепалки, конструктивной дискуссии это не назовёшь, как ни смотри. Оба нещадно колотили руками по столу. Вдруг Джинта заметила, что приведённые Дагфером заключённые с ухмылками что-то отсчитывают на пальцах. Он догадался, что они, видимо, держат пари. Кто из двоих спорщиков больше раз стукнет по столу? «Прекратите, пожалуйста!» – подал голос он. Сянгар и Маэдин с поражённым видом уставились на Джинта. Смущаясь, Джинта откашлялся и сказал. «Пожалуйста, будьте добры успокоиться. Злоупотреблял властью превосходительства глава администрации или нет, я не знаю. Но как так можно говорить?» Покачал головой Маэдин, словно его расстроило само то, что Джинта сомневался. Не обращая на это внимания, Джинта продолжил. «Обвиняйте друг друга, пожалуйста, где-нибудь в другом месте. И ещё, не сочтите это за предупреждение, но в дальнейшем во избежание поспешных трактовок не пытайтесь заключать со мной какие-то приватные сделки, из этого всё равно ничего не выйдет. Мы не намерены отказываться от общего принципа – действовать по запросам наземного правительства. А я всего-навсего вице-временный монарх». «Давай, теперь ещё её высочество на орбите спроси, не Гома ли она?» Со смехом произнёс Маэдин. «Следите за языком». В Джинте пробудился житель Долгтау. Если бы предложение Маэдина было реализовано, трудно сказать, оскорбилась была Филь или нет. Сам смысл этого понятия туманен. Ап, в отличие от наземных граждан Долгтау, придерживаются весьма свободной философии любви. Если они в кого-то влюбляются, то тривиальные вещи, вроде половой принадлежности, их, как правило, не волнуют. Однако система ценностей, посеянная в Джинте на Долгтау, укоренилась прочно. И подшучивание над чрезвычайно личными делами Лафили ему было очень неприятно. Джинта вдруг вспомнил своего друга Ку Дорина, который и сейчас, наверное, жил на Долгтау. В детстве, когда Джинта поделился с ним обретёнными в школе познаниями о любви Ап, тот воскликнул. «А так что, они не могут получить кайф от того, что нарушают запреты?» А потом с ухмылкой добавил «Я выиграл». «Прошу прощения, я действительно сказал, не подумав». С испуганным видом извинился Маэдин и тут же спрятал смятение под маской бесстрастия. «Оскорбление Величества!» – воскликнула Сенгар, указав пальцем на Маэдина. Я слышала, временный монарх из императорской семьи. Кто копается в сексуальных предпочтениях таких людей, того надо сразу казнить за оскорбление величества». Закончив свою атаку, она снова с обеспокоенным выражением лица повернулась к Джинте. «Это ведь было оскорбление величества, да?» «А, ну...» — туманно ответил Джинте. «В Империи куда ни пойди, непременно наткнешься на бессовестное и жестокое оскорбление величества». Джинто не помнил, какой по счету, но какой-то император-энтузиаст принял такие законы. Однако, если их выполнять строго, наказывать следовало бы 2/3 сквайров и всех дворян, то есть почти всех ап. Поэтому вскоре появилось неписанное правило, по которому на такие дела смотрели сквозь пальцы. Делать вид, что того или иного закона вовсе не существует, в истории Империи такое бывало нередко. Джинто это знал, но, будучи мелким дворянином Ап, объяснить постеснялся. «Так что смотри!» – победоносно заявила Сюнгар. «Теперь кранты тебе мы едим!» Лицо главы администрации побледнело. «Однако на наземных граждан это не распространяется», – произнес наконец Джинто, старательно уходя от сути вопроса. «Вот как!» С явным облегчением улыбнулся Мэйдин и тут же разъярился. «И вообще, ты же сама спрашивала, не Гома ли он, так? А вице-временный монарх, между прочим, тоже его превосходительство граф. И если я виновен в оскорблении величества, то и ты тоже!» «Граф — это аристократ. Аристократия и императорская семья — не одно и то же!» И снова с беспокойством. «Это ведь не одно и то же, да?» «Конечно, не одно и то же», – устало ответил Джинто, думая про себя. «Неужели они так и не слезут с этой темы? Однако мне хотелось бы вернуться к нашей основной дискуссии». «А, ну да, разумеется», – сказал Мэйдин. «Так, у нас был вопрос о приоритете». «С приоритетом должно определиться наземное правительство», – твердо проговорил Джинто. «Я тут ничего не решаю, даже если нахожусь здесь». «Так, теперь вопрос условий жизни. И количество людей», — добавил Джинто. «Да, туда поместится всего 8000. И насколько удобно будет лететь этим людям?» К счастью, в запястном компьютере Джинто была информация, пересланная из штаба отделения транспортов. Пустые дискуссии тоже позволяют выиграть время. 8000 поместится, если их разделить на 3 части и отправить в главные трюмы». Джинто показал с помощью запястного компьютера голографическую схему корабля. «Вот сюда. Однако постели, постельные принадлежности и так далее придется брать с собой из наземного мира, потому что там они есть только для команды. Без учета общих проходов, на одного человека придется площадь 20000 квадратных сантиметров. А багаж... 1000000 кубических сантиметров на человека. Немного. Вот поэтому...» Вернулась к своему Сингар. «Надо первыми отправить нас. У нас багажа почти нет, значит, нас больше влезет». «Нет, первыми пойдут незанятые гражданские». И Мэйдин начал возиться с ближайшим компьютерным терминалом. Вскоре Джинто увидел, что он закончил работу. «Дети и старики, их опекуны, медицинский персонал. 1867 человек. Они пойдут первыми. А остальные 6143? Тут же спросила Сюнгар. 6133. Поправил ее Мэйдин. Они сейчас пакуют вещи. Так, чтобы путешествовать с минимальным количеством вещей на руках. Да как ты? И Сюнгар в очередной раз хлопнула по столу. Успокойтесь, пожалуйста. Вопросы приоритета. Не могу я успокоиться. Перебила Сюнгар. «Если глава администрации свалит с этой планеты, мне, похоже, придется просить разрешения на эмиграцию Дагфера или у этого Ангасуна. Думаете, они согласятся?» «Тоже верно», — вдруг подумал Джинто. «Действительно, после того, как Мэйдин улетит, женщинам эмигрировать будет трудно». «Обидно слышать», — произнес Дагфер, сцепив пальцы. «Ну, насчет господина Ангасуна сказать не могу. Но я, если стану премьер-министром, ничью свободу ограничивать не буду. Если вы желаете эмигрировать, я уверен, что вы меня поддержите». «Я пока еще не свихнулась настолько, чтобы верить словам жулика», — заявила Сюнгар. «Да, этого я не осознавал». Видимо, Мэйдин тоже не верил Дагферу. «Хорошо, я улечу в последнюю очередь. Перед этим позволю эмигрировать вам». Как я и ожидала, глава администрации – разумный человек. «По крайней мере, я надежнее, чем Дагфер Ангасун. Это уже неплохо», – сказал Мэйдин, потом вдруг нахмурил брови. «Подожди, ты что, довольна?» «Не особо». Атмосфера разрядилась, один только Дагфер сидел с угрюмым лицом. Джинто тоже было не очень-то весело. «Ваше превосходительство, граф, по-видимому, мне придется скорректировать расписание», – сказал Мэйдин. «Да, людей станет больше», – вздохнул Джинто. «Ничего, у западного исправительного сектора самое маленькое население», – ободряюще произнесла Сенгар. «И какое же?» – почти не надеясь на хороший ответ, спросил Джинто. «Около 100 тысяч».